332. Гуру. Когда сознание уносится в миры высших возможностей, у духа вырастают крылья. Когда человека изображают с крыльями, это символ крылатого духа. Не все духи крылья имеют. В потенциале все, но в действительности очень немногие. Истинное творчество поднимается в устремлении своем к свету на крыльях духа. И когда стоите перед полотном такого художника-творца, то и у вас вырастают крылья. Потому истинное творчество вдохновляет и возвышает человека, перенося его в миры высшей реальности. Через искусство имеете свет.